Глава 28. Я простояла посреди комнаты, наверное, около получаса, пялись в пространство и пытаясь осознать, что происходит. Архипов что, сделал мне предложение? Он так странно все это сказал, совершенно непонятно, то ли издевается, то ли правда. Поверив в то, что Олег всерьез допускает мысли о браке, нет, это невозможно. Я мачеха Дашки и Павла, но бред же. Только заткнуть бабочек, бешено порхающих в животе при этой мысли, никак не получается. Меня возвращает в реальный звонок в дверь. Сердце начинает колотиться бешено. Неужели Олег вернулся? Почему? Передумал давать мне время на раздумье? Я почти рада этому. Внутри все трепещет. В дверях стоит молодая девушка. Вокруг нее так много пакетов, штук 10, что невольно оглядываюсь, ища помощников. Но нереально о такой миниатюрной малышке все это дотащить. «Здравствуйте, я от Ольги. Все, как просил Олег», — тараторит девушка. «Как вы все это дотащили до лифта?» Не удерживаюсь от вопроса. «Ой, да ничего, я привычная», — улыбается девушка. «Да и водитель помог, ничего страшного». «А что там? Вы уверены, что не ошиблись адресом?» Вспоминаю, что Олег ждал продукты, но не так же много. Сразу на месяц закупился. «Просили все необходимое для молодой девушки», — смущенно говорит моя собеседница. «То есть, видимо, вам. Адрес точно верный, не переживайте. Надеюсь, вам понравится». Расставшись с курьером, которая помогла мне затащить все на кухню, оглядываю образовавшийся хаос. Олег не устает меня удивлять. Что он заказывал? Около часа точно уходит на разбор пакетов. Олег точно не шутил, по крайней мере в том, что решил поселить меня тут на месяц. Куплено было все: крупы, овощи, спагетти, сахар, соль, полотенца, косметика, шампуни, гели, расчески, тапочки, несколько футболок, банный халат и прочее. Пока разбирала эти дары, развеселилась немного, от тревожных мыслей отвлеклась. Мне вдруг приходит в голову мысль, что девушка купила мне тапочки и халат, а вот для Олега только шампунь для мужчин, пену для бритья. Видимо, девушка знала, что будет мужчина, но не знала его размера. Мне вдруг ужасно захотелось купить Олегу халат и тапочки. Наверное, желание глупое, но не сидеть же в пустой чужой квартире сутки в ожидании, когда мужчина приедет и отведет тебя в ресторан. Я самодостаточна и самостоятельна. Принимаю решение прогуляться по городу, где к тому же никогда не была. Нахожу в интернете местную службу такси. Прошу водителя отвезти меня в самый крупный торговый центр. Гуляю, покупаю разные мелочи. Меня захватывает желание обуютить квартиру, добавить каких-то акцентов, но я себя останавливаю. Возможно, это шаг слишком далеко вперед. Может, он не понравится Олегу. В конце концов, было сказано купить себе платье. Остальное как-нибудь на свои деньги наскребу, надеюсь. Побродила, посидела в кафе, купила пару книг «Алхимик» Пауло Коэльо и «35 кило надежды» Анна Гавальда. Почитав немного за огромным бокалом холодного капучино с пенкой, отправляюсь за подарками для Олега. Оказалось, покупать мужчине домашней принадлежности — очень волнительный момент. Я выбрала комплект глубокого синего цвета, почти черного, тяжелый махровый халат самого большого размера. Надеюсь, подойдет и понравится. Вернувшись домой, распаковала и с трудом подавила желание самой завернуться в подарок для Олега. Вечером внутри начинает расти тревога. Мне не по себе в чужой квартире одной. Но главное, не дают покоя мысли о том, что будет завтра и в более отдаленном будущем. Когда у тебя в голове лишь желание, все так просто — а когда начинаешь задумываться о мелочах, становится страшно. Никак не могу уснуть. Мысли продолжают крутить в голове, изводя сомнениями и предположениями. Мы, правда, попробуем с Архиповым отношения? Как трудно поверить, что после полной безнадежности снова появился просвет. Много думаю о его сексе с Раисой, пытаюсь понять его поступок. Почему после меня сразу к ней? И почему снова я? Могу ли простить его поступок? Нет. Понять возможно, но никогда ему этой отвратительной сцены не прощу. Надо обязательно донести до Олега эту мысль. Это не может повториться, я не вынесу. Все равно хочу быть с ним. Не от безысходности, а потому что чувство все равно живо. Наверное, эту болезненную патологическую тягу к этому мужчине ничем из меня не вытравить. Прошла долгая бессонная ночь. Привожу себя в порядок, одеваюсь. Я готовлюсь к ужину целый день, словно у нас с Олегом не ужин, а бракосочетание вечером. Делаю маску, отмокаю в ванную, очень долго и старательно наношу макияж. Кручусь перед зеркалом в платье, которое купила. Красное, струящееся в пол на тонких бретельках. Под него комплект красного белья. Черные чулки, лаковый черный клатч. Чувствую себя роковой и неотразимой. От Олега приходит СМС, что будет в 6. Он задерживается. Приезжает на час позже, я уже готова грызть ногти от нервного напряжения. Останавливает только маникюр, который сделала вчера в салоне торгового центра. Наконец, звонок в дверь. Забываю, как дышать. Вдруг не он. У Олега есть ключ. Открываю дверь. На пороге стоит Архипов. В черной рубашке и черных брюках просто неотразим. У меня пересыхает в горле. В руках очень стильный дизайнерский букет цветов, который протягивает мне. «Здравствуй». произношу, концентрируясь на том, чтобы голос не дрожал. «Спасибо большое». «Здравствуй, Яна. Я вижу, ты готова». Глаза Архипова цепко и жадно ощупывают каждый миллиметр моей фигуры. Начинаю гореть от его взгляда и собственной нервозности. Киваю. Чувствую, как растет ком в горле. Не хочу, чтобы понял, насколько нервничаю, но не могу ничего с собой поделать. Между нами виснет тягучая пауза. Украдкой разглядываю Олега. Жду, когда произнесет еще что-то, поторопит. Скажет, например, что пора выходить, но Архипов молча прожигает меня взглядом, и поверхность под ногами плывет. Ноги словно деревянные. «Ты готова?» — произносит наконец Олег. «Готова».